Глава 7. Этот голос не вы. Джереми слышал голоса. Это случалось ни с того, ни с сего, когда он мирно занимался повседневными делами. Иногда говорящие бывали очень прямолинейные. «Тех денег, что ты отложил, никак не хватит», — слышал Джереми. «Не очень-то расслабляйся. Никогда не знаешь, что может случиться». Иногда они сразу наносили сокрушительный удар. Убеждали Джереми, будто все кончится тем, что он, бедный и одинокий, будет ночевать под мостом. Порой голоса бывали не столь явственны. Они ловко, из-под тишка, прокрадывались в сознание Джереми, и он этого даже не замечал, пока его не охватывал невыносимый ужас. «Посмотри, как все хорошо у Билла, твоего бывшего соседа по комнате в студенческом общежитии», предлагали Джереми голоса, намекая, что его самого жизнь занесла куда-то не туда. Или «Ух ты! Какую хорошую машину купила Бет!» Пусть Джереми сравнит себя со знакомой и посокрушается. Или «В соседней конторе только что всех посокращали. Дескать, и Джереми может остаться без работы». Джереми был чрезвычайно умным, практичным и здравомыслящим человеком. Он знал, что если рассуждать логически, то бояться ему нечего. Он понимал, что даже если на самом деле потеряет работу или сбережения, то от бесконечных переживаний по этому поводу ему станет только хуже. Когда у него в мыслях наступало относительное затишье, он не видел особенных причин для беспокойства. А с объективной точки зрения, все происходящее вообще представлялось ему диким и абсурдным. Однако, когда приходили страшные фантазии о ночлегах под мостом, Джереми часто сковывал ужас. Перспективы нищеты и падения на самое дно казались ему такими реальными и убедительными, что он не мог здраво рассуждать. Раздавался голос, и через несколько мгновений то, что обычно представлялось маловероятным и даже абсурдным, превращалось в неизбежность. В такие моменты Джереми весь оказывался во власти страха. Проходило какое-то время, и в голове у него прояснялось. Пугающие мысли исчезали. Он как будто пробуждался, и картина реальности становилась более приемлемой и даже радостной. Джереми не знал, что с собой делать. Мгновенные переходы от спокойствия и уверенности в том, что все в порядке, к уязвимости перед мыслями и голосами, которым он верил, пугали его едва ли не так же, как перспектива лишиться крова над головой и закончить свои дни под мостом. Джереми пришел ко мне на консультацию, переживая не только за свое материальное положение, но и за психическое здоровье. Как же может быть, чтобы его настолько поглощали страхи, которые при свете дня кажутся абсурдными? «Вы только послушайте, какие мысли у меня бывают в течение дня», — говорил он. «Я дошел до ручки. Мне кажется, что все прекрасно, а через минуту я уже уверен, что надо что-то предпринимать ради своей безопасности. Как мне отличить истину от лжи?» Из наших разговоров стало ясно, что Джереми придает голосам большое значение. Он много думал о своих мыслях, а это может любого быстро завести в тупик. Джереми убеждал меня, что раз у него в голове то и дело раздаются пугающие голоса, это должно что-нибудь дозначить. И под угрозой, если не его материальное положение, то психическое здоровье. Смятение Джереми, конечно, было мне понятно. Как вероятно, оно понятно и вам. У всех бывают лихорадочные, сбивающие с толку мысли, вторящие или противоречащие друг другу голоса, которые нас обескураживают. Джереми не понимал того же, чего не понимают и большинство людей. Голоса, ввергающие его в панику, это не он сам. Голос, который он слышал, не был его голосом. И то, что он говорил, не было полезным предупреждением. Голос ни в коей мере не сообщал ничего заслуживающего доверия, значимого или правдивого. Это была просто мысль, связанная с привычкой, или то, что иногда называют аддиктивным голосом. Любой голос, поддерживающий вашу привычку, это не вы сами. Аддиктивный голос можно описать как голос у вас в голове, который олицетворяет привычку. В случае с поведенческими стереотипами это любое рассуждение, убеждающее, что поступить привычным образом или подчиниться побуждению – хорошая идея. В случае с ментальными привычками это любые повторяющиеся, причиняющие страдания мысли, которые при более ясном состоянии ума выглядят надуманными или далекими от истины. Для Джереми это был аддиктивный голос, внушавший, что его финансовое положение под угрозой. Для нас естественны ничем не омраченные благополучие и спокойствие ума. Единственное, что может это затмить — мысли, часто субъективные и привычные, в которые мы регулярно погружаемся. Этот духовный принцип очень помогает отличить аддиктивный голос от истины. Попросту говоря, если мысль вызывает боль, значит, она не имеет отношения к объективной реальности. Мысли и внутренний голос, вызывающий страдания, это не объективное и далекое от истины персональное мышление. Аддиктивный голос твердит, что вы никогда не избавитесь от своей привычки. Так зачем пытаться? Он любит говорить, например, «Давай еще разок. Этот раз не считается». Или «Начать новую жизнь можно и завтра». Или «Если это не срабатывало раньше, то почему сработает сейчас?» Джереми аддиктивный голос пугал. «Не расслабляйся. Ты не защищен. Все может кончиться в один момент, и ты окажешься на улице». Он убеждал Джереми откладывать как можно больше денег и ругал его затраты. А еще призывал принимать всерьез свои предостережения. «Ты, может быть, думаешь, что я всего лишь иррациональный страх?» И от меня можно отмахнуться? Ты об этом пожалеешь. Нетрудно понять, каким образом Джереми постепенно пришел в состояние крайнего смятения. Каждый раз, когда у него в голове прояснялось, он понимал, что его страхи вряд ли оправдаются. Но голос тут же внушал, будто Джереми сильно рискует, когда не волнуется. Поток противоречащих друг другу мыслей никогда не прекращался. Что важно понять об аддиктивном голосе и о любой мысли, поддерживающей привычку и мешающей вам меняться? Этот голос — всего лишь мимолетная мысль. Это не вы. В главе 3 мы говорили об ощущении, будто вами командуют, словно у вас не одно сознание, а 2. Словно вас в одно мгновение поглощает нескончаемый поток летучих, переменчивых мыслей. Вы всегда здесь. Вы не можете никуда деться. Но вашу истинную здоровую натуру временами затмевает рой деструктивных мыслей. Аддиктивный голос — элемент персонального мышления. Если снова прибегнуть к погодному сравнению, которое я использовала во введении книги, то аддиктивный голос и персональное мышление в целом — это облака и грозовые тучи, затягивающие небо. А ваша здоровая, свободная от привычек натура — это само небо, ясное и чистое. Погода может испортиться и нарушить привычный порядок, но она всегда корректирует себя сама. Погодные явления возникают и исчезают сами собой. И как бы они ни были суровы, никогда не оказывают на небо длительного воздействия. Чем яснее вы понимаете, что мучительные мысли, побуждения — это не вы, как и все остальное, что ввергает вас в смятение и вам вредит, тем легче не принимать аддиктивный голос всерьез. Вы — осознанность, отмечающая его звучание. Вы — свидетель его появления. Вы — сознание, переживающее побуждение и внутренние конфликты. Но вы не сами побуждение и внутренние конфликты. Вы не обязаны верить аддиктивному голосу, ведь это аддиктивный, а не ваш собственный голос. И как бы он ни был убедителен, это всего лишь мимолетная мысль, мелькающая у вас в голове. Мой клиент Джереми знал, что у него все будет в порядке. Знал он и то, что в беспокойстве нет абсолютно ничего хорошего, и что оно никак его не защитит. Единственной проблемой Джереми было неверное понимание. Он принимал пугающие голоса всерьез и полагал, что раз он так долго их слышит, и они так настойчивы, значит, в их внушениях есть доля истины. Он думал, что голоса в какой-то мере отражение его самого. И поскольку Джереми относился к этим мыслям и голосам серьезно, они воздействовали на него. Они могли причинять ему вред лишь потому, что он придавал им значение. Свобода. Чем больше Джереми узнавал об аддиктивном голосе и о мыслях в целом, тем свободнее он становился. По мере того, как он все глубже осознавал истину, что мысль приходящая, и не обязательно к ней прислушиваться, придавать ей значение и поступать так, как она подсказывает, ему становилось все проще отстраняться и спокойно наблюдать за включающимися голосами. Теперь он куда больше отождествлял себя с осознанностью, с сознанием, наблюдающим мысли, а не с самими мыслями. И когда Джереми интуитивно осознал, что реплики аддиктивного голоса — это просто мимолетное явление, отражение навязанного привычкой, а не его собственного мнения, они утратили силу и стало куда проще не придавать им значения. Обессилев, эти мысли перестали появляться слишком часто. Они не пропали совсем, но теперь возникали реже и уже не были так настырны. А самое главное, Джереми стал по-другому на них реагировать и иначе с ними взаимодействовать. Благодаря осознанию, что аддиктивный голос не представляет опасности, Джереми теперь стало не так важно, слышит он его или нет. Да, он предпочел бы, чтобы голос умолк навсегда, но как бы там ни было, теперь Джереми всегда был способен отмахнуться от таких мыслей, если они возникали. Такое душевное смятение он стал воспринимать как ясное указание на то, что он погрузился в свои мысли. Если его натуре свойственна ясность, то смятение может быть только признаком мимолетных мыслей. Когда Джереми охватывал страх и в голове бурлили идеи, как не остаться без заработка и больше скопить, он мысленно отстранялся и наблюдал за своим страхом, не поддаваясь ему. Страх уходил не сразу, но Джереми понимал, что на самом деле происходит. При взгляде под таким углом страх не мог охватить Джереми с прежней силой. Мужчина понимал, что это просто аддиктивный голос, проявление его привычки, и это очень помогало ему избавиться от ужаса. Сейчас Джереми тоже иногда посещают пугающие мысли о финансовой незащищенности, но они уже не воздействуют на него так, как раньше. «Вы не поверите», — доверительно сообщил он во время нашей последней встречи. «Мне теперь почти нравится, когда возникают эти страхи. Даже забавно наблюдать, насколько они эффектны и упорны. Ведь теперь я знаю, что это просто старые, никчемные, привычные мысли. Странно, но я им очень благодарен. Они показывают, насколько далеко я ушел вперед. Может быть, вам кажется, что испытывать благодарность и приятные чувства к тому, что раньше вызывало боль и смятение, уже чересчур. Но это вполне реально». И если это удалось Джереми, то может получиться и у вас.